Работу над этой частью симфонии пришлось приостановить из-за премьеры похищения из Сырали, которая состоялась через несколько дней. Он был поражен возбуждением, царившим в тот день в Бургтеатре. Когда же точно к началу спектакля, в 6:30 вечера, в переполненном зале появился император, Вольфганг возликовал. Однако не успел дирижер встать за пульт, как послышалось шиканье, его не могли заглушить даже аплодисменты, и сердце у Вольфганга упало. Он сидел в ложе Ван Свитена между бароном и графиней Тун, позади него Констанца с баронессой фон Вальштеттен и Ветцлером. Вольфгангу хотелось прикрикнуть на публику, прекратить шиканье. «Не расстраивайтесь», — сказал Ван Свитен, — «ничего страшного. Это кучка терзаемых завистью композиторов и их дружков. Императору должна понравиться ваша музыка». «В том-то и беда», — думал Вольфганг, глядя на Иосифа II, благосклонно кивающего своим подданным из королевской ложи. «Его будущее в Вене зависит исключительно от вкуса одного человека. Но если Иосиф действительно любит оперу, слухом, распространявшимся в Вене и Зальцбурге, о том, будто он, Моцарт, поступает на службу к императору, суждено сбыться. Тогда прочь все волнения по поводу того, как обеспечить себя и Констанцу. Большую часть своего времени он сможет отдать сочинению музыки. Да и какой оплеухой это явится для Колоредо! Но усталость давала себя знать». Он так тяжко трудился. В эту музыку вложено столько личного, как терпеливо ждал он ответа от папы. Отсутствие родных в такой день омрачало его радость. Папе нужно быть сейчас с ним рядом и поздравлять с завершением оперы. Ведь узы, связывающие их, гораздо прочнее, чем узы крови. Как может отец ставить под удар их близость? Ради чего? Неужели папа так сильно ревнует его к Констанце? Сколько бы он отдал сейчас за то, чтобы ощутить ласковые отцовские объятия? Император поднял руку, призывая к тишине, и спектакль начался. «Такая увертюра сама по себе может быть частью симфонии», — раздумывал Ван Свитен, — «прекрасно оркестрованная и строго построенная, и как удивительно тонко она подводит к вступительной арии». А до чего поэтичен и трогателен Бельмонт, проникновенно рассказывающий о том, как измучился он в поисках своей возлюбленной Констанцы. Ну, конечно, и все арии Осьмина тоже хороши, только это совсем уж другая музыка. Ван Свитен понял, почему Вольфганг так тщательно работал над ариями этого героя. Персонаж получился замечательный, веселый и забавный мошенник. «Но почему же опять шикают?» — с недоумением думал Вольфганг. Вторая ария Усьмина драматична и выразительна. Уже лишенная неистовости, она приятна и мелодична. Нарастание темпа в арии Усьмина, передающее его закипающий гнев, производит прекрасный эффект, но в конце арии в зале снова раздалось шиканье. «Наверное, специально подстроено», — думал Вольфганг, — «и не без участия Глюка или Сальери». Когда Бельмонт исполнил арию, которую Вольфганг особенно любил, «О, как робко!», Констанца прошептала ему на ухо: «Чудесно, Вольфганг!». Он знал, ария должна была ей понравиться. В эту арию он вложил всю силу чувства к своей возлюбленной. Однако хор «Янычар», турецкая музыка воинственная и примитивная, вызвал гораздо более бурные аплодисменты, и Вольфганг вспомнил слова Стефани о том, что венцы предпочитают громкую музыку. Чем громче, тем лучше. Заключительный терцет первого акта, написанный им с особой тщательностью в расчете вызвать в финале первого акта возгласы «Браво!», был испорчен Фишером, который сфальшивил и сбил с тона двух других певцов. Вольфганг пришел в бешенство. Он хотел тут же кинуться за кулисы и предупредить Фишера. Если это повторится еще раз, он потребует остановить представление и не возобновлять спектакль до тех пор, пока Фишер не потрудится выучить роль. Он так разволновался, что Ван Свитен с трудом удержал его. Фишер, певец с лучшим голосом, так осрамился. Может, его подкупили? Со всех сторон подходили люди. Вольфганга поздравляли, говорили, первый акт прошел прекрасно, но он никого не слушал. Только когда началась ария «Блондхен», открывающая второй акт, Вольфганг понемногу успокоился. Голос певицы прекрасно передавал все изящество и утонченность музыки. Вольфганг вместе с ней пел арию про себя. И Осьмин не сделал ни единой ошибки в следующем затем дуэте с Блондхен. Во время печальной арии Констанции, в которой она жалуется, что возлюбленного нет с ней рядом, у Вольфганга на глаза навернулись слезы. Кавальери пела нежно, задушевно. Вольфганг лишний раз порадовался, что остановил свой выбор на ней, а не на Алоизии. Констанция с облегчением вздохнула. Теперь уже никто в зрительном зале не кашлял и не шикал. «Моцарт слишком расточителен в своей музыке», — размышлял Стефани, стоявший за кулисами, чтобы руководить оттуда спектаклем. Не успела Кавальери закончить арию, исполненную душевной боли, как за ней последовала другая, в чем-то даже превосходившая первую. Моцарт вначале сомневался, стоит ли ставить рядом две длинные арии, исполняемые одной и той же певицей, и утверждал, что вторая сцена недостаточно драматична. Но когда он, Стефани, отказался менять текст либретто и стал доказывать, что именно в этот момент Констанция и должна повести себя героически и оказать неповиновение Паше, композитор согласился с ним и сочинил вот эту виртуозную, полную благородства и красоты арию. Кавальери пела, и Стефани казалось, что он слышит арию «Мартен Аллер Артен» — «Козням страшной муки» — впервые. «Моцарт прав», — думал либретист. «Сцену эту надо переместить подальше. Она прозвучала бы еще эффектней. И все же для Примадонны, желающей показать себя во всем блеске, ария чрезвычайно выигрышна». И Кавальери сумела использовать это в полной мере. Восторг публики не поддавался никакому описанию. Стефани лишний раз убедился, как мудро поступил, что пригласил для работы Моцарта. «Какую арию ни возьми, все мелодичны и насыщены драматизмом», — думал Ван Свитен. «И как похоже на Вольфганга. Партии второстепенных действующих лиц столь же восхитительны, как партии главных героев». Партия «Блондхен», «Велхе», «Вохне», как отрадно, как легко, ласкала слух. Песенки «Педрильо» тоже очаровательны и удачно передают его характер. Дуэт в сцене, где «Педрильо» спаивает Осьмина, совершенно пленил Ван Свитена, так же, как и прекрасный квартет Бельмонта, Констанца, «Педрильо» и «Блондхен», заключающий второй акт. Констанца Вебер ликовала. Бурные аплодисменты заглушили, наконец, свистки и шиканье. Баронесса фон Вальдштеттен в антракте болтала с графиней Тун, а Ветцлер думал, как не хватает Моцарту либретиста, который оказался бы достоин его музыки. Вольфгангу хотелось разгадать мысли императора, но Иосиф сидел с непроницаемым видом, и догадаться, о чем он думает, было невозможно. Однако, когда начался третий акт, Иосиф сосредоточил все внимание на сцене и, казалось, весь превратился в слух. Зал слушал, затаив дыхание. «Видимо, публика уже привыкла к нежному лиризму моей музыки», — подумал Вольфганг. «Ей хочется побольше подобных арий». Ария Бельмонта перенесла графиню Тун в прошлое, в дни ее юности. Бельмонт ждал встречи со своей любимой Констанцией, и музыка, вся проникнутая нетерпеливым ожиданием, живо напоминала графине время влюбленности в мужа. Но как бы сильно ни тронула графиню ария Бельмонта, то, что последовало за этим, превзошло все ее ожидания. Простенькая серенада, пропетая Педрильо, вызвала у нее слезы, чего она за собой давно не помнила. Песенка «Педрильо» Вольфганг не считал ее арией, так проста была ее композиция. Это не просто музыка, это его жизнь, выражение его «я». Он вложил в нее частицу своего сердца. Песенка призвана была спасти его, как сам он, в свою очередь, призван спасти Констанцу. понимает ли его возлюбленная, что он хотел сказать этой музыкой. Констанца наклонилась вперед, стараясь прижаться к Вольфгангу, руки их встретились, и она зарделась от счастья. Она так нужна была ему в этот момент. Пусть музыка откроет ей то, что невозможно выразить словами. Констанца вздохнула, но Вольфганг не мог разгадать ее мысли. Восхищенный Ветцлер старался слушать только музыку. Либретто и сейчас казалось ему скучным, бесцветным, и только гениальная музыка Моцарта вдохнула в него жизнь. Ветцлеру не нравилось, что у Паши так мало арий, но это лишь усиливало его желание слушать других певцов. К концу спектакля он, сам того не замечая, вскочил и вместе со всем залом стал кричать «Браво, Моцарт!». Когда Вольфганг появился на сцене перед опущенным занавесом вместе с Кавальери, Адамбергером и Фишером, восторгом слушателей не было предела, и Ветцлер подумал, на нем лежит печать гения. Он вовлечен в бушующую вокруг него борьбу, борьбу между плотью и духом, между язычниками и пуританами, между возвышенным и низменным. Сможет ли он выстоять в этой борьбе? Способен ли интригами отвечать на интриги? Яркие губы Вольфганга, выделявшиеся на бледном лице, приоткрылись в улыбке в ответ на аплодисменты, а глаза сияли от радости так, словно он никогда и не испытывал усталости. Однако рядом с высоченным Фишером он казался особенно тщедушным и незаметным. Вольфганг не забыл и не простил Фишеру ошибки, допущенной в первом акте. Прежде чем поздравить певца с хорошим исполнением арий в последних актах, Вольфганг упомянул об ошибке, не обращая внимания на Стефани, пытавшегося его урезонить. Фишер резко возразил Моцарту: «Трудность заключается в том, что господин Моцарт пишет арии для идеальных голосов, поэтому исполнять их почти невозможно». «Если постараться, то возможно», — сказал Вольфганг. Теперь они стояли за кулисами. Певец пожал плечами. «Я сделал все, что в моих силах». «Вы могли бы петь и лучше. Я не допущу новой постановки оперы, пока мы не проведем репетицию с певцами». «Все билеты на следующие два спектакля распроданы», — заметил Стефани. «Тогда мы устроим репетицию завтра днем перед спектаклем», — сказал Вольфганг. «Неужели вы недовольны, маэстро?» — спросил Адамбергер. — «Мне кажется, публике понравилась опера, просто она не привыкла к такой музыке». — «Вы пели очень хорошо. Все пели хорошо, но могли бы петь и лучше». Фон Штрак подошел к Вольфгангу, который уже начал было терять самообладание, и объявил: «Господин Моцарт, император изъявил желание поговорить с вами». Вольфганг прошел в ложу Иосифа. «Либретто не кажется мне оригинальным», — заметил император. «Оно, по-видимому, взято у Брецнера, который, в свою очередь, заимствовал его еще у четырех авторов». «А музыка?» «Музыка оригинальна, Ваше Величество. Ни одна из моих опер не повторяет предыдущую». «А что вы, Ваше Величество, думаете о похищении из Сирали?» «Слишком оригинально. Слишком красиво и слишком сложно для наших ушей. И чересчур много нот». «Ровно столько, сколько требуется, Ваше Величество». На этом аудиенция закончилась. Больше император Моцарту ничего не сказал.